Если я был поражен неожиданностью очутиться среди городского собрания представителей враждебной страны, то и этих последних не мог не поразить русский офицер, вошедший к ним неожиданно. Эта живая картина прервалась моим заявлением через переводчика, что я прибыл от начальника больших русских сил, головная колонна которых, пройдя горы, остановлена, чтобы избежать тяжелых последствий для города, если бы его пришлось брать силою. Что мы сильнее и настроены мирно, доказывает мое появление среди них. При добровольной сдаче город будет занят только кавалерийским отрядом. За порядком мы сами будем строго наблюдать, а за фураж и продовольствие заплатим золотом. Моя спокойная речь, а в особенности последние заявления, подействовали успокоительно. Начались благоприятные для меня разговоры, но в это время вошел командир турецкого батальона, окинул меня сердитым взглядом и обрушился на Каймакама за то, что меня не арестовали и ведут какие-то переговоры. В своей резкости и несдержанности он, очевидно, пересолил. И это, в свою очередь, возмутило некоторых энергичных отцов города, которые начали возражать. Поднялся порядочный гвалт, и я попросил выслушать меня, чтобы не затягивать дело. Из того, что мой переводчик им передал, они узнали следующее. «Если на мои миролюбивые условия они не согласны, я покину город. Начальник отряда долго ждать не будет, начнет враждебные действия и предоставит разговаривать с ними своим топом. Топ по-турецки «пушка». А тогда уже в покупке припасов мы нуждаться не будем и ни на какие соглашения не пойдем». На это я требовал немедленного ответа. Тут уже все набросились на командира батальона, которому на помощь пришлось уже прийти мне. Я просил передать ему, что война приходит к концу, и от него зависит теперь сохранение этого города в целости. Пусть его батальон сложит свое оружие в Цейхгаус, поставит своих часовых. Мы введем тогда в город только отряд конницы. За порядок ручаемся и, наверное, долго оставаться здесь не будем. В окно я видел на площади море голов и затертых в массе казаков с нашими конями. К оседланным лошадям у караульного помещения вышли всадники, как потом оказалось, из конвоя Сулеймана, и удрали с площади. Я собирался уходить, но ко мне подошел Каймакам и заявил, что условия мои принимаются, и просил, чтобы все мною обещанное было выполнено. Мы пожали друг другу руки, и я покинул зал городского совета. К моей лошади было нелегко пробраться, а когда мы сели, то еще труднее было выбраться через густую толпу на улице. Казаки собирались уже призвать на помощь свой универсальный инструмент — нагайку. Но я строжайше запретил, и шаг за шагом нам удалось выйти на улицу и направиться к выходу из города. Как только появилась возможность, мы пошли рысью, и, выйдя из города не далее, как в версте, я к ужасу своему увидел наш отряд, двигающийся нам навстречу. Подскакав к генералу Чернозубову, я просил остановить бригаду и доложил ему все, что произошло. Сотни и эскадроны подтянулись, спешились и, насколько можно, люди привели себя в порядок. Навстречу нам показалась целая кавалькада. Впереди сам начальник города, а за ним верхом разные его представители, в том числе и греческий священник. С обеих сторон последовали дружелюбные приветствия. Когда все церемонии и формальности относительно занятия нами Гюмурджины, расквартирования и снабжения войск продуктами были окончены, колонна вступила в город. С депутацией впереди, хором трубачей казачьего полка и пением песенников, точно у себя дома, в условиях глубокого мира, двигались мы по улицам города. Я просил только, чтобы турецкие солдаты и аскеры не показывались на улице в районе нашего расположения, так же, как и нашим, не разрешено будет появляться в одиночку. На все это изъявлено было согласие. Даже командир турецкого батальона не протестовал, убедившись в действительно мирном нашем настроении. Так, совершенно благополучно, наладилось дело с занятием города. Но необходимо было принять меры, чтобы мы не очутились в ловушке ввиду близкого соседства с портом, где были еще сосредоточены остатки армии Сулеймана. Не успел я сойти с коня, как ко мне подошел грек, хорошо говоривший по-французски, и предложил свои услуги. Он находился на службе в банке, а до того служил на телеграфе в Константинополе. Такой человек был мне очень на руку, поэтому, взяв двух казаков, мы сейчас же отправились на телеграфную станцию, где телеграфист энергично настукивал какую-то депешу, не обернувшись даже при нашем входе. С греком я условился о вознаграждении за его труд, и он принял станцию, опытную рукою пересмотрев ленты. Кроме того, на телеграфной станции поставлен был часовой и приняты меры охранения и разведки. Разместились мы с Грековым так хорошо и удобно, что после всего испытанного в походе мой сожитель находил Гюмурджину седьмым небом. Я был един в трех лицах личного состава штаба-отряда, начальника штаба, адъютанта по строевой части и такового же по хозяйственной. Но дел было много, поэтому наслаждаться благоденствием времени не хватало. Непосредственное соседство с турецким батальоном, хотя и сложившим свое оружие в Цейхгаус, но имевшим возможность забрать вновь свои ружья, да притом вблизи остатков армии Сулеймана, создавало для нас такое положение, в котором долго оставаться было нельзя. Я был того мнения, что в условиях, в которых находился наш отряд, нельзя рисковать сидеть в городе до наступления турок и целесообразнее атаковать их. На это согласились генерал Чернозубов и командиры полков. А так как на основании этого решения необходимо было произвести предварительно рекогносцировку, то и я пошел на свою квартиру, чтобы приказать седлать лошадей. Но по дороге меня догнал Исаул сторожевой сотни с известием о прибытии турецкого парламентера. Действительно, очень скоро показалось около 20-25 всадников, к которым я пошел навстречу. Впереди ехал немолодой человек с длинными усами, который остановился передо мной и спросил по-французски, где начальник отряда. На мой вопрос, с кем я имею честь говорить, он в высокомерном тоне ответил: «Скендер-паша». Этот тон меня обозлил, и я заявил, что он говорит с начальником штаба, а потому я уполномочен узнать о цели его приезда, так как паша прибыл без парламентерского флага. На это он ответил, что имеет письменное заявление лично для русского генерала и что мы должны немедленно покинуть город. В это самое время приближался пеший караул дежурного эскадрона «Драгун» с примкнутыми к винтовкам штыками. Когда он подошел к нам, я приказал начальнику караула остановиться за прибывшими турками и преградить дорогу. Затем попросил пашу слезть с коня, рекомендовать сделать то же самое своим спутникам и быть нашими непрошенными гостями. А так как Скендер не слезал, то я приказал караулу подойти и принять коней у турок. После этого, конечно, они спешились в присутствии уже большой компании любопытных местных жителей. Надо было выдворить гостей на квартире, и целой процессией мы двинулись на площадь. Краткий манускрипт Саффет-паши заключал в себе требование турок, чтобы отряд наш немедленно покинул Гюмурджину, так как заключено перемирие. Подобное требование было совершенно невыполнимо, тем более что мы не имели никакого официального извещения о состоявшемся перемирии. Я был того мнения, что Скендер-пашу надо отправить назад, причем я буду его сопровождать, что даст возможность ознакомиться с местностью для предстоящей атаки турецкого лагеря. Планом моим не суждено было осуществиться. Из Адрианополя прибыл корнет Бунин с предписанием из штаба об отходе нашего отряда за демаркационную линию реки Арды, так как перемирие действительно состоялось. Дело существенно менялось. Радость была неописуемая. Перспектива скорого возвращения на родину всех ободрила. Весь день превратился в праздник. На плацу города играл хор наших трубачей, исполнялись песни, улицы были иллюминованы. Скендер-паша принимал участие в нашем празднестве. Его решено было отпустить лишь на следующий день, после выступления нашей бригады за демаркационную линию.